Год 1934. Время перемен и торжества бесовских сил. В феврале Хуансита покинул Хунин и отправился на военную службу. Он попал в Буэнос-Айрес. Это словно подтолкнуло Эву, и вот разразились первые ужасные скандалы. Мать была против, ее поддерживали сестры, женихи сестер. Да и сам Хуансита, который уже несколько раз побывал в борделе без названия и был убежден, что Буэнос-Айрес грозит сестре неминуемым падением. В марте Эва сдала два предмета, по которым у нее были задолженности – геометрию и рисунок, и окончила среднюю школу. Время торопило. Либо она покидает Хунин, либо остается. Долгие часы провела Эва, запершись у себя в комнате и дуясь на близких, и, не мигая, смотрела на портрет Нормы Ширер. Нет, не хочет она петь в долгожданном мгновении и не ответить на записку Катурлы, молящего о свидании в ближайшее воскресенье. Удержать Эву было невозможно. Она умела превратить отчаяние и гнев в решимость. Мать пригрозила, что обратится к судье по делам несовершеннолетних. Эва не хотела быть ни учительницей, ни работать в почтовом отделении, ни с головой погрузиться в тягучую семейную скуку, выбрав самого приличного из ухажеров. Ее вызвали в гостиную на семейный совет, собравшийся за столом после воскресного обеда. Эва не сдалась. Все мы знаем, какие вопли поднимают благоразумные родственники, столкнувшиеся с самоубийственной неразумностью подростка. Эва отвергла уют мантилей, воскресной тишины и равиоли, безмятежное будущее и порядок, установленный генералом Хусто. Хусто Аугустин Педро, 1876-1943 годы жизни, аргентинский политический деятель, в 1932-1938 годах президент страны, проповедовавшим классовый мир. «Станешь подстилкой для мужиков». Тебя продадут в бордель в Росарио или Асунсьон. Сдохнешь от туберкулеза. Вот что услышала Эва. Я лишь передаю вам то, что рассказывали в ту пору. Скоро все мы узнали, что Эва не желала принять наш порядок и наше будущее, достойное и надежное будущее. У Эвы был только один, да и то весьма сомнительный козырь. Хуан служил в Буэнос-Айресе в первом полку, и она не просто бежала из дома, она собиралась стать актрисой. Ведь все мы не раз видели, что талант у нее есть. Всех поразило ее упрямство, унаследованное не столько от матери, сколько от бабки Гаучо Петроны Нуньес, которая хлыстом разгоняла пьяную толпу. В Эве чувствовалась порода. Так я и заявил ей в первую же нашу встречу. «Вы хотите знать, каков был Магальди?» Человек, хлебнувший сполна всех горестей эмиграции. Грустный это был человек. Как пелось в одном танго, в горле у него стояли слезы. В 1934 году карьера Магальди достигла зенита. Он прославился особо чувствительной манерой исполнений. В его танго пелось о разлуке и горькой доле. Перед публикой в Хунине, состоявшей в основном из рабочих железнодорожных мастерских, он выступал с песнями анархистского содержания «Крепкая настойка», «Снег», «Мои лохмотья». Аккомпанировали ему расстроенные, глухие, словно обмотанные шарфами, гитары. Он пел о заснеженных степях и злоключениях благородного революционера, сосланного в Сибирь. Чтобы несколько оживить публику, ритмами фокстрота он исполнял другой известный хит — «Печаль в гареме» с Падоньи. «Ты любимица султана с ангельским лицом, ты самая прекрасная женщина в гареме». В Хунин он приехал на гастроли, дал два концерта. Один в кинотеатре для добропорядочных горожан, другой в борделе для тех, кто любит развлечься. Эва уговорила брата купить билеты и перед началом концерта проникла за кулисы и разыскала скромную уборную, где Магальди лениво настраивал гитару и перекидывался в карты с музыкантами. Это был безумный, но не лишенный логики ход. К величайшему изумлению певца Эва бросилась к нему и попросила помочь ей стать актрисой. Ей была нужна только его рекомендация. Поскольку ее мать Донья Хуана считала Магальди лучшим аргентинским певцом, она умоляла его поговорить с ней, объяснить, что стать актрисой в Буэнос-Айресе невозможно и что он сам, будучи юнцом, отправился в столицу, покинув Росарио. Опешив от натиска Эвы, Магальди высказал ей приблизительно те же соображения, что и родня. В столице ее ждут скорее опасности, чем успех. Какая-то дама, сидя в его уборной перед зеркалом, зевая, красила ресницы. Эва почувствовала, что дама не видит в ней соперницу. Как сказала позже Пьерина Диалесси, Эва была прозрачным созданием, трогательным и жалким, темные волосы, узкое личико. В конце концов, Эва уговорила певца встретиться с ее матерью и сестрами. Тогда же она поговорила и со своей учительницей, не раз повторявшей, что Эва станет артисткой. Она умоляла ее повлиять на Донью Хуану и остальных членов семьи, но и сеньорита Пальмира видела одни только опасности и слабо верила в успех. Она отказала Эве и прочитала ей целую лекцию о венерических заболеваниях и беспощадном мальстризме буэнос-айресской жизни. Нет, она не могла взять на себя такую ответственность. А потом сеньорита Пальмира принялась рассуждать о вероломстве мужчин, слабости женщин и о порядочности – этой высочайшей добродетели. Тогда, в тот октябрьский вечер 1934 года, одна из двух собеседниц в пустом школьном классе, скорее всего, уже не была девственницей. Эва невольно сделала девизом своей жизни строчку из Уитмена: «Никто не пройдет за тебя путь, который избрала ты сама». Сдается мне, что именно тогда, во времена забастовок, напряженного затишья и преследования профсоюзных активистов, основные приметы тех лет, которые позже кто-то назвал десятилетием бесчестия, Эва познакомилась с Демианом. Этот человек сыграл решающую роль в ее потаенной жизни. Эве больше не нужно было посещать школу, днями напролет бродила она по городу, гонимая неутоленным честолюбием и мятежными помыслами. Возможно, семья Дуарте была знакома с Демианом и раньше, еще в Лос-Тольдосе, где он был железнодорожным рабочим. Однако уже в ту пору его занимала не столько работа, сколько рабочие железнодорожники. Незадолго до своей смерти Мартин Приетта рассказал историю Демиана, маленького человечка, который с невероятным упорством шел к гибели. 33 или 35 лет, худой, немногословный, всегда с двухдневной щетиной на щеках, чиркни об нее спичкой ранчерита, и она зажжется. Так выглядел Демиан, когда познакомился с Эвой. На нем неизменно была грубая роба, в которой пионы работали в железнодорожных мастерских. Так ему было проще слиться с толпой рабочих во время полицейской облавы. Этому восторженному почитателю Симона Родовицкого, революционера, прожившего 20 лет в каменных застенках в Ушуае, безбедное существование в заброшенных вагонах и ворованная снеть, изредка разнообразившая неизменные мате и сухари, казались непростительной роскошью. Никто ни разу не видел его улыбки. Он был настоящим анархистом. Начал в профсоюзах и настойчиво боролся с упрямой верой рабочих в социализм или коммунизм, убеждая их, что и тот, и другой поднимают на пьедестал власть и государство. Демиан протестовал против жестоких репрессий во времена Иригоина и посещал собрания в Буэнос-Айресе, где выступали Северина Ди Джованни и Паулина Скарфо. Потом его послали готовить восстание в железнодорожных мастерских Хунина. Он читал вслух и распространял статьи из протеста и факела, объяснял товарищам свою личную позицию. Вот эпиграф из этих брошюр: «Мир будет совершенен лишь тогда, когда последнего священника повесят на кишках последнего военного». Он был суров, из тех, для кого человеческая жизнь – мелочь, а личное счастье – предательство. Такие, как он, приходят в политику с великой целью и желают не просто изменить мир, но основать новый Иерусалим. Он мечтал о достойной анархиста смерти, чтобы его расстрелял взвод солдат, как Северина Ди Джованни, Сакко или Ванцетти. В своих пылких выступлениях Демиан разоблачал капиталистический фарс, религиозный дурман, всю традиционную ложь человечества. В своей вере он был чист и наивен, как дитя, но, следуя неписанному закону анархистской романтики, навязывал свои идеалы с кровожадностью гиены. Жизнь он поставил на службу делу, так что она уподобилась кинжалу или кольту 38-го калибра. После расстрела Северина Ди Джованни в тюрьме на улице Ла Серас на рассвете 1 февраля 1931 года дни Дамиана Гомеса, равно как и других анархистов, были сочтены. Он скрывался от полицейских, перебираясь из одного брошенного вагона в другой. Однажды Эва проникла в такой вагон, где Дамиан давал наставления рабочим в замасленных комбинезонах, и те, затаив дыхание, слушали «Красного избавителя», который пичкал их цитатами из Ди Джованни и Руклю. «Монотонная жизнь, серые будни обывателей, унылое прозябание, сытое бездействие — это не жизнь, это растительное существование, потакание массе из плоти и костей. Настоящая жизнь требует бунта, гневно поднятой руки и мятежного разума. Разбудить души, отомстить за павших товарищей — вот задача революционера сегодня, завтра, вечно. Мы испепелим буржуев нашим праведным гневом, сотрем с лица земли лавиной восстания. Вперед, в бой! Будьте безжалостны! Позор тому, кто простит! Не верьте христианским сказкам!» Как раз там, в душном вагоне западной железной дороги, при тусклом свете керосиновой лампы, Эва впервые услышала слова «эксплуатация», «революция», «репрессии», «Маркс», «бунт», «хлеб» и «работа», «Сорель», «капитализм» и так далее. Едва ли она понимала их значение, как, впрочем, не понимали его и притихшие рабочие, загипнотизированный священным гневом Дамиана. Однако она впервые уловила для себя вкус борьбы за справедливость. И здесь же, в сумрачном вагоне, она впервые познала силу власти, ее притягательность, харизму Дамиана, который проповедовал свободу и настоящую жизнь, обращаясь к измученным и безгласным людям. Власть Дамиана была темной силой. Его окружала аура героя-мученика, обреченного на смерть, отчего слова его звучали особенно весомо, словно из глубины катакомб, уже окруженных римскими солдатами. Эва слушала новоявленного апостола. Как и всех присутствовавших, ее околдовало обаяние этого пророка смерти и борьбы до победного конца. Эва умела выдержать его пристальный взгляд, и постепенно в ней проснулись смутные желания и любовь. «Должно быть, — рассуждал позднее Приетто, — в чувство хрупкой девочки, тайком носившей Дамиану одежду и еду, странным образом сочетались физическое влечение и очарование силой, которую воплощал в себе этот мятежник, заранее настроенный на поражение. После уроков Эва приносила ему заштопанную одежду, продукты и папиросы. И однажды, когда они оказались наедине, Эва, как она делала почти всегда, решилась разом одолеть все страхи и бросить вызов Хунину, матери и всему мирозданию. И пока Дамиан молча глядел на нее, она, наверное, произнесла: «Да, я согласна, я люблю. Для меня достаточно одного этого поступка», — заявил впоследствии Мартин Приетто, «чтобы восхищаться ею всю жизнь. У нее хватило мужества перейти Рубикон, миф о девственности. Может быть, эта невзрачная девочка сказала себе: „Ну вот, я сделала самое ужасное, то, чего все боятся. Я совершила преступление. Отныне пусть они оставят себе свою хваленую добродетель. Я свободна, потому что худшее уже позади“». Все это произошло в октябре 1934 года. В конце декабря Дамиана поймали и доставили в Буэнос-Айрес. Агенты службы общественной безопасности зверски над ним издевались. Чтобы он выдал своих товарищей, его пытали. На нем опробовали только что изобретенный электрический хлыст, пыточную машину, подключенную к радиаторам грузовиков. Хунинские железнодорожники, смутные серые тени, выраставшие из сумерек на запасных путях и тупиках, поведали Эви о случившемся и посоветовали исчезнуть и держать язык за зубами. Никто никогда не узнал, что почувствовала Эва, когда так жестоко оборвалась эта едва зародившаяся любовь. Быть может, описанные события только подлили масло в огонь ее чувств, достигших в те дни особого накала. Как рассказывает Приетта, в первых числах января Эва сожгла за собой все мосты, затопила все корабли, связывавшие ее с Хунином и семьей, приехала в Буэнос-Айрес и прямиком отправилась в городскую тюрьму. Она стояла в очереди среди несчастных измученных женщин, матерей, сестер, сожительниц заключенных. Но ей так и не суждено было увидеть Дамиана, который в ту пору был еще жив. Говорят, она назвалась его незаконной дочерью, надеясь растрогать тюремщиков и надзирателей. Дело Дамиана замяли. Он был задержан по сфабрикованным обвинениям: пьянство, уличные беспорядки, отправление естественных надобностей в общественных местах. Его продержали в тюрьме около 30 дней, ни разу не допустив к нему адвоката. Агенты службы общественной безопасности замучили его до смерти. Они действовали, получив карт-бланш от сына самого Лугониса. Лугонис Леопольда, 1874-1938 годы жизни, аргентинский поэт, прозаик, публицист, для которого провозглашенный отцом героический призыв «Настало время меча» звучал как призыв к запуску электрического хлыста и избиению полицейской плеткой. Как-то раз в приемной тюрьмы некая анархистка отыскала в очереди измученную, исхудавшую дочь Дамиана и шепотом сообщила: «Его убили». Таков был рассказ Мартина Приетта о событиях, правду о которых сама Эва держала в строжайшей тайне. Такова была вторая тайна Эвы. Дважды она мельком упомянула об этой истории, один раз в разговоре со своим братом Хуаном, другой — в пространном письме Перону в самом начале их связи, когда кто-то из Хунина пытался ее оклеветать. На голову Эвы посыпались угрозы и проклятия близких. Но она знала, что никто в целом мире не способен понять, чего она добивается. Между тем существовала реальная угроза — суд по делам несовершеннолетних, а также заявление в полицию. Эва, конечно же, догадывалась, что на подобный скандал семья не отважится. Учитывая сплетни о прошлом Доньи Хуаны, судья запросто мог отправить Эву в одно из кошмарных заведений, где подростков не исправляют, а превращают в закоренелых преступников. Так или иначе, но во время рождественских праздников 1934 года Эва чувствовала себя чужой в собственном доме. Эва добилась своего. 3 января она покинула Хунин и поехала в Буэнос-Айрес. В 8 вечера она сошла с поезда в Ретиро. Такого волнения она не испытывала больше никогда в жизни. Ни разу не ощущала она с такой остротой полноту бытия и собственную силу. Она охотно подставляла лицо упругому ветру пампы, вдыхала дым паровоза, словно наркотик свободы. Как прекрасно жить в этом мире, как прекрасно открытое море, вперед, к неведомым берегам, к жизни. Позади она оставляла прошлое и всех, кто его населял. Никакой вины она не испытывала, чувствуя, что следует своему предначертанию. Эва впервые осознала скрытый смысл загадочного слова, которое красовалось на вывеске захолустного бара в одном из переулков Хунина. Судьба. В руке у нее был коричневый чемодан, перевязанный бечевкой. На животе висел матерчатый кошелек, который разгневанная Донья Хуана сунула ей в последний миг. Кошелек с застежкой-молнией и вышитым голубыми нитками словом «Эвита». Внутри лежало несколько билетов по 5 песо. Такова была скупая помощь оскорбленного семейства. Этой суммы должно было хватить на первые недели жизни в столице. Вперед! В открытое море! К жизни! Напряженное ожидание, долгожданная дорога, отчаянный вызов. Никогда не забыть Эве резкий запах паровозного дыма, влажные облака горячего пара, поднимавшиеся ввысь. Отчаянный искатель приключений не сидит взаперти. Он открывает окно купе и вдыхает ароматы бескрайних полей. Горькие дикие травы, пересохшая земля и пыль. Так пах тот январский вечер. В четырехугольнике окна, сколько хватало глаз, простиралась пустыня. Лишь изредка мимо проносились телеграфные столбы или зловещие проволочные заграждения, или одинокая хижина с чахлыми деревцами, или крохотный островок мельницы. Эва мчалась навстречу опасности, чувствуя, что отныне ее родина — необъятное пространство и время, свободное от любых условностей. Вот она, настоящая свобода. И еще. Безудержное ликование, рожденное движением поезда, дикая песня металла, бегство от обыденности и заурядности, предчувствие неизведанного и нового, бешеная музыка колес, только вперед, назад пути не будет. Волосы треплет ветер, от пары и копоти захватывает дух, ветер касается груди и ног, словно дикий беззаботный ангел. Наконец, в сгущающихся сумерках поезд медленно скользит по лабиринту рельсов через огромный легендарный город, потом останавливается у заасфальтированного перрона под сенью громадного купола Ретиро, где Эву не ждет никто, кроме ее самой. Осталось несколько месяцев, несколько коротких месяцев. Пустые быстротечные недели скоро осыплются, как сухие листья в ясные осенние дни. Эва слабо улыбалась, лежа в полумраке спальни. Отступили боли, терзавшие тело ночью. 3 булавочных укола обессилили ее и напугали. Непобедимые войска вражеских клеток продвигались острым клином. Обезболивающее вернуло покой, теплый уют кровати казался материнской утробой. В причудливой игре реальности и дремоты, порожденной сочетанием сильных антибиотиков и обезболивающих, возникали приятные мысли. Она улыбалась, блаженно вытянувшись на гладкой белизне крахмальной простыни. Вспомнился тот день, когда она явилась к Магальде в дом на улицу Альсина, номер 1700. В Буэнос-Айресе поквартальная нумерация домов. По дороге с вокзала Ретиро Эва, сжимавшая в руке бумажку с адресом, 3 садилась не на тот трамвай. Было 3 января, стоял удушливый зной. Дойдя со своим картонным чемоданом до авениды Энтре-Риус, Эва приостановилась, заметив, что возле угла нужного ей дома затормозила полицейская машина. Случилась очередная шумная ссора между сеньорами Серендино, Магальди и актрисой, которая ездила с ним вместе в Хунин, новой сеньорой Магальди, как уважительно называли ее соседи. Дверь была распахнута настежь, и зеваки обсуждали скандал. Комиссар полиции, польщенный тем, что ему довелось оказаться в доме такого знаменитого человека, спускался по лестнице навстречу Эве. Магальди томно возлежал на диване, были видны его очень белые ноги. Наготу прикрывал лишь тонкий шелковый халат. Висевший над комодом портрет его бабушки Кавьелло под разбитым стеклом покосился. Салатница, брошенная в певца, потревожила светлую память той, что спала вечным сном на кладбище в Росарио. Веки у Магальди покраснели, казалось, он только что плакал. Покорные, как у ягненка, глаза смотрели испуганно. Только что прокатившаяся по дому лавина его раздавила. На краткое мгновение дамы перестали орать друг на друга и с удивлением уставились на худенькую девочку, которая робко шла по гостиной с чемоданом, казавшимся огромным и тяжелым в ее хрупких руках. Изумленный Магальди приподнял голову и, несмотря на всю необычность ситуации, попытался придать своему помятому лицу любезное выражение. Он с трудом вспомнил, что когда-то обещал помочь этой девушке в первые недели ее жизни в Буэнос-Айресе. Спустя мгновение дамы ринулись в бой с новой яростью. Магальди проводил Эву через кухню в заднюю комнату. Она увидела корзину для хлеба и ледницу для шампанского, в которой Магальди обычно держал бутылки с пивом. Кильмес. Здесь имелись кровать и платяной шкаф с разбитым зеркалом. Тусклая лампочка без абажура висела на пыльном витом проводе. «Поживешь здесь, пока все наладится», — ободряюще произнес Магальди. Бесконечно долгой ночью в знойной духоте дома, который не освежало ни единое дуновение прохлады, скандал неоднократно возобновлялся. Утром Эву разбудил луч света, проникавший через слуховое окошко. Неслышно ступая босыми ногами, она вышла из комнаты. Стояла мертвая тишина. Дом напоминал поле битвы, на котором полегли обе враждующие стороны. Магальди спал тяжелым сном на своем диване. Дамы куда-то исчезли. Эва с жадностью набросилась на еще не успевший зачерстветь хлеб и прогоркшее сливочное масло.